456. Матерь Агни-йоги. Разделение человечества по полюсам, свет и тьма, еще не закончилось. Каждый день его углубляет и будет углублять, пока пропасть между полюсами не станет непроходимой. И тогда те, кто на стороне тьмы, предадутся ей безвозвратно. Для кого-то уже уготовано место на Сатурне. Можно представить себе, как очистится атмосфера планеты, когда негодные уйдут навсегда. Сейчас еще сильны и делают много зла, но приближается конец их властвованию. Свет-победитель изгонит тьму и тех, кто себя тьме предал.